Что еще любопытно, все сейфы воспринимали ушастых как совершенно обычное дело, да и сами они не отличались ничем, кроме внешности. А костюмы, разговоры и татуировки те же. Этот факт вызвал у меня интересует. Как я понимаю, сейфы — это союз нескольких племен. Сейфы — это сейфы, ответил Ангри. Это мы, всадники и воины. Боюсь, что не все знают нашу историю, произнес Ла, один из близнецов. На лице эльфа был большой старый шрам, разорвавший часть верхней губы так, что были видны зубы. Странное сочетание кукольной красоты и жестокой раны. Зуб за прорехой блестел золотом. Думаю, что последствия попадания вражеской стрелы. Нергар права, согласился Ринга. Так это все-таки она. Однако теперь мне понятно, почему близнецы носят маски. У обоих лица с заметными шрамами, а в масках их легко спутать. Наверное, с их помощью они могут играть в популярную у близнецов игру «Угадай кто?» «Тогда расскажем», — вздохнула Нергар. «Никакой тайны в нашем прошлом нет. Я расскажу вам, царь, старую сказку с добрым концом. Сказку о нас, сейфах и как мы стали такими. Табре, сыграй нам. Под музыку слова из меня идут куда лучше». Бородатый воин кивнул и достал небольшую флейту из светло-желтого дерева. Мотив он заиграл простой, легкий, но приятный. Чем-то смахивал на одинокого пастуха Марикани. Давным-давно, когда огненный человек еще не поверг мать тьму, начал рассказ Нергар. Жили в одной стороне мы народы разные. Одни суровые, другие прекрасные. Одни ковали из руды сталь, другие охотились как встарь. Мы заключали друг друга в крепости, сжигали поля, и не смолкал над той стороной галдеж воронья. Одни начинали мириться, другие точить клыки. Но все мы пили из одной реки, а время тогда утекло сквозь пальцы. Обмелела река, и никто не ждал, что придет беда издалека. Но как горный поток, как лавина несущаяся грязь. Они нас смели, они просто убили всех нас. Все эти беды эльфийка описывала с блаженно-туманной улыбкой, чуть прикрыв подведенные черной тушью глаза. Воители народов, опора и надежда жен, уж в поле мертвые лежат, врагом каждый сражен, и каждый враг огромен словно дуб, и руки силою полны, острей кинжала зуб, листвы зеленой кожи их тогда имела цвет, дурная кровь, свирепый нрав нам стоил много бед, и мы бежали, женщины, дети, старики, больные и трусы, уже не способные драться за свою землю, бежали и бежали, спасаясь, народы смешались, забылись имена, сейфы, это значит беглецы. Но как далеко мы не уходили, однажды враг снова настигал нас, неутомимый, беспощадный, гордый своей силой, он грозил нам вечным рабством. Все присутствующие за столом замолчали, как бы осознавая трагичность момента и переживая за судьбы предков. Лишь сама рассказчица продолжала блаженно улыбаться. Последние из беглецов укрылись на самом краю мира. Их загнали на травянистые равнины у моря и гор, в степи. Дальше бежать было некуда. Тогда они стали жить в пути. Нельзя было распахивать поля и пришлось кормиться от стада. Его следует оберегать, иначе волки или соседи заберут твое. Для этого пригодились лук и копье. На тех травянистых равнинах было мало дерева для повозок и оружия. Тогда сейфам пришлось с повозок пересесть прямо на лошадей, а луки усиливать жилами и рогом. Так шли десятки, сотни лет. Поколения родились и выросли, не зная дома, но счастливые своей свободой. А враг не оставил нас. Долгие годы копил он силу, чтобы выбить сейфов из последнего убежища. Великая орда шла, сминая тяжелой поступью степные травы. И тогда сейфам стало ясно, что настало время последнего боя, что бежать больше некуда. Каждую крупицу металла переплавили они в наконечник, а в три раза больше сделали из костей и камня. Они забили стада, высушив мясо, смололи его в порошок, чтобы питаться в походе. Из шкур пошили колчаны и седла. Великой силой готовилась битва. Сошлись два воинства при Шоре и Эйторе. И с одной стороны были гордые непобедимые воины, а с другой потомки беглецов, женщины и дети. Увидев луки в их руках, великий вождь врагов, громадный как скала, смеясь сказал, что не сразит его стрела. Эльфка вздохнула, пьяно улыбаясь. На глазах ее были слезы. Вождь оказался прав. Стрела не сразила его, но 34 сразили. А вот сейфы ошиблись. То была не последняя их битва, а первая. Началась война, что получила имя «Войны десяти поколений». От края мира до другого края беглецы возвращали свое, а затем забирали чужое. Мы никогда не славились честью. Тот народ, что был нашим врагом, остался лишь где-то, может, в самых высоких горах. Мало их осталось, а сгинут совсем, так туда им дорога. Мы сражались, выжигая поля, отравляя колодцы и стрелы, Мы бросали детей в реки, давая пощады лишь бывшим рабам. Мы никогда не славились милосердием, но есть то, что делает нас благородными. Мы всегда сражались за свою свободу и никого никогда ее не лишали. Наши воины смелостью никому не уступят, а многих превзойдут. Это хороший конец для старой сказки. Когда замолкли флейта и Нергар, то все сейфы закричали, застучали кубками по столу, объявляя тосты за славных предков и не менее славных себя. История была мне относительно понятна. Враги сейфов, гоняя по степям недобитки и беженцев, случайно дали им эволюционировать в первую кочевую культуру. Сами собой возникли основные ее элементы – скотоводство, конные лучники, возможность мобилизовать почти все трудоспособное население в кавалерийскую армию. По численности населения кочевников всегда меньше, чем оседлых народов. Однако проблема в том, что они могут быстро и эффективно собраться в орду. Стадо гораздо проще перевести с места на место. Так решается проблема обозов. Если оседлым империям приходится париться над системой снабжения, то у кочевников она как бы сама собой образуется. И личный транспорт есть у всех, и очень многие умеют скакать, стрелять, быть в походе. Именно поэтому за тысячи лет все намучились со скифами, гуннами, монголами и так далее. Еще несколько часов я слушал потрясающие байки кочевников. Оказалось, что второй из близнецов не Тартакион, а его сестра является любовницей Ринга, о чем тот спокойно говорил во всеуслышание. «Я бы женился на ней», — вздыхал воин. «Но она стара как сама степь, и все дети ее давно родились». Нергар на такие откровения о своей личной жизни реагировала лишь улыбкой. Что до ее возраста, а не присутствовала ли она лично в той знаменательной битве, где сейфы впервые отлупили неприятеля и с удивлением обнаружили, что могут побеждать. Я задал еще пару вопросов по поводу тех событий. Оказывается, враги сейфов были слишком велики, чтобы ездить на лошадях. Первые одомашненные породы размером едва ли сильно превосходили пони, эльфы-кочевники на понях. Славные были времена. Ближе к полуночи Нергар гордо объявила, что пора кормить коней. Всех это привело в какое-то странное возбуждение. Ну кормить так кормить. Мне предложили присутствовать в качестве почетного гостя. Да уж. Однако процедура кормления оказалась, действительно, любопытной. Недалеко от нашего терема в конюшне стояли скакуны Сейфакин. И боги. Если первые лошадки были похожи на пони, то эти могли бы выдержать молодого исполина. Черной масти, с лоснящимися шкурами гиганты зловещего вида. Монструозные кони смотрели на всех свирепо, неспокойные, с буйным нравом, будто готовые в любой момент сорваться и растоптать. Тем страннее было смотреть, как Нергар, телосложением похожая на подростка, без опаски подходит к ним. Шли к своим скакунам и остальные. Началась кормежка, а кормили своих коней сейфы мясом. Те с удовольствием рвали на части свежую баранину, целиком заглатывали тушки цыплят и грызли крупные коровьи кости. Острые кривые клыки легко справлялись с любой целью. На клеви, пояснил мне Ангри, кони-воины, хищники. Они рождаются на костяных полях Шори и Эйтера. Там их могут приручить лучшие из лучших, избранные степью. Их мы называем Сейфакин. Система этих веселых лошадок распознавала как монстров. Всего в отряде было 14 таких тварей. По описанию Ангри, в бою лицом к лицу всадник на наклеви всегда побеждает всадника на обычной лошади. Монстры превосходят в размерах все породы, а главное, что они намного умнее и злее. Им нравится убивать. Сражение то, для чего они существуют. Ну что же, фейс-контроль в армию зла вы прошли. Добро пожаловать и спасибо за эльфийку. Пир подошел к концу, и сейфов расселили по ближайшим домам. Ринга выполнил свою угрозу, оставшись спать на конюшне вместе со своим монструозным скакуном. Похоже, к этому существу он питал любовь более возвышенную, чем даже к престарелой эльфке. Я же остался один на один с Касс в нашей спальне. Тебя не смущает, что в постели мы используем команды? А должно смущать? Безразлично спросила девушка. Не знаю, это же проще, чем говорить. Вполне логично, заметила она. Хорошо. С улыбкой ответил я и отдал ей приказ раздеваться. На следующий день к Либане подошли первые когорты пехоты легионов. Можно было наконец заняться освоением захваченного. Город дал очень богатые военные трофеи. Либана служила оборонительным рубежом и плацдармом для наступления на земли империи. Поэтому в городе накапливались различного рода вещи, неприятные в руках врага, но очень даже приятные в руках собственных солдат. Так обнаружился огромный запас дротиков. Наверное, хватило бы по две штуки на каждого бывшего жителя Либаны. Десятки килограмм порядком ржавого чеснока, бочки с горючим маслом, множество сухого хлопка и пакли. Среди трофеев было примерно 8 сотен комплектов брони разной степени тяжести и адекватности. С укреплений решено было снять 26 скорпионов. Еще 12 останутся в городе. Многие из них по качеству уступали имперским образцам, но мастера легионов могли попытаться довести их до ума. Было в наличии вооружение и тяжелее. Баллисты. Целых 7 штук. Хранились они в разобранном виде. Некоторые деревянные детали требовали замены, но в целом это было хоть и не самое совершенное в исполнении, однако грозное оружие. Оставалось только порадоваться, что ничего из вышеперечисленного арсенала защитники не успели как следует пустить в ход. С помощью полученного вооружения одна из велицких когорт 24-го легиона была переснаряжена на легионерский манер, хотя щиты пришлось использовать овальные, а не полноценные скутумы. С их поставками ныне будут проблемы. К ударной когорте 21-го легиона добавилась еще центурия антисигнанов. И более их добавлять по уверениям Поция не следует, иначе подразделение потеряет возможность вести полноценный дальний бой, как это положено в легионах. Допустим, первая центурия стоит по фронту, второй мы прикроем фланги. Но если их будет больше, то плотность обстрела дротиками упадет. Рассуждал он и был прав. Несколько сотен самых сомнительных, старых и неполных комплектов брони были переданы в дар гератам. Им же пошли щиты, часть дротиков и множество иного вооружения, которое мы нашли в плененном городе. Все, что не подходило по формату легионам. Я думаю, именно гератов оставить в качестве гарнизона города. В полевом строевом сражении они не самая грозная сила, однако за укреплениями сыграют не хуже обученных солдат. Кроме того, у них относительно высокая лояльность моей персоне. Это очень важно. Не хотелось бы оставлять на гарнизон часть 21-го, а два других легиона. Они пока не вкусили со мной из одной чаши всей полноты войны. Федераты вполне активно прикидываются лояльными империи. Антави Карр был прав насчет Гера. Вождь привык воевать ложью и подкупом. Если в Либане останется не самое лояльное подразделение, то выбирая между осадой и взяткой, они могут выбрать неправильно, проверив словам о моем предательстве. Гераты же теперь уверены, что именно по воле Гера пало их божество. Для простодушных дикарей золото это красивое, но далеко не самое важное для выживания вещь. А вот месть дело другое. Да и я для них живой носитель благости новых богов. Также ко мне присоединилась сотня с гаком налетчиков венелов, которые узнали о разгоравшейся войне. Боеспособность и лояльность данного контингента вызывала большие сомнения. Но любая кавалерия мне сейчас потребна, даже если это бандиты, только и способные что заниматься фуражировкой. Как говорится, на безрыбье и рак рыба, еще существует выражение за отсутствием горничной будь дворника, но оно как-то менее популярно. Итого перед новым наступлением мои силы составляли 21-й легион, 1 ударная когорта комитат, 2 когорта комитат, 3 когорта лимитан, 1 когорта копейщиков комитат, 1 когорта копейщики лимитан, 1 когорта превентеров, 3 когорта велитов лимитан, 1 турма промотов лимитан, 4 турма новобранцев промотов лимитан, 5 турма новобранцев конных копейщиков, 1 центурия эксплораторов, 35 скорпионов с расчетами, 3 анагров с расчетами, 7 баллист в разобранном виде с расчетами, 23-й легион, 1 ветеранская когорта комитат, 1 когорта копейщиков лимитан, 2 когорта новобранцев лимитан, 4 когорта новобранцев велитов лимитан, 1 бандитствующая когорта велитов лимитан, 2 турма новобранцев промотов лимитан, 24-й легион, 1 ветеранская когорта комитат, 3 когорта новобранцев лимитан, 1 когорта новобранцев велитов лимитан, когорта новобранцев лимитан, 4 когорта новобранцев велитов лимитан, 26 скорпионов с расчетами, 1 когорта федератов, гераты, 14 сейфакин, 151 сейфские копейщики, 254 сейфские всадники-загонщики, 358 сейфские конные застрельщики, 227 конные налетчики венелов, 1 гигант, 2 исполина, около 30 единиц нечисти среднего размера, не поддающиеся подсчету количества нечисти меньше, 1 магистр хрустальной гробницы, 12 адептов. Почти все утро я провел в организационных вопросах, доклады, отчеты, донесения, и чуть после полудня меня разморило. Не пришла ко мне рулетка чужих снов, не упарывался я энергией великого пламени, но вместо обычного провала в темноту или спутанных видений, ко мне пришло нечто яркое, нечто знакомое. Мрачный сырой лес смыкается по обеим сторонам тропы. Над землей едва колышется дымка тумана. Сложно понять, день, утро или вечер. Странный сумрак искажает восприятие. Тишина. Ни птиц, ни насекомых, ни даже ветра, что тронет невидимой рукой кроны деревьев. Все замерло, будто соблюдая скорбный траур. Идол из черной влажной древесины смотрит на меня пустыми глазницами чудовищных морд. Впереди ветви образуют коридор, куда не просачивается жалкий блеклый свет. Там мрак, там нечто ждет меня, жаждет прикоснуться к моему беспокойному разуму. Там же ничего не осталось, произношу я. Бог Гератов мертв, сердце мира уничтожено, все в прошлом. Зачем я снова здесь? Прошлое, будущее, все сплетается и путается. Голос Лав раздается за спиной. Я чувствую прохладные ладони на своих плечах. Касание, что легче невесомой паутинки. Нестерпимо нежные и слишком мимолетные. От них нервы под кожей взрываются, заставляя вздрогнуть и повернуться к ней. Я вижу бледное лицо в полумраке. Бездонные черные глаза затягивают, вселяя тревожное чувство неправильности происходящего. Острые ключицы, бескровная белая кожа, под которой скрывается нечто нечеловеческое. Можешь сказать мне честно, набравшись сил, произношу эти слова. Зачем я тебе? Что заставляет раз за разом лезть в мою голову? Это просто развлечение, у тебя есть цель, я же, мы можем договориться, наверное. Она смеется, тихо и ласково, будто я сказал самую глупую, но милую на свете вещь. Я серьезно, ты помогала мне, я благодарен. Не знаю, нужна ли тебе моя благодарность. Но зачем это все? Войди и узнаешь. Ведьма указала в сторону мрачного коридора из сплетенных ветвей. Что там? Обрывки нитей судеб, что разойдутся по швам. Фрагменты будущего. Мои видения. Путанные прорицания старой безумной ведьмы. И они связаны со мной. Я умею чувствовать ваши судьбы. Помню. Твоя судьба, злой рок. Темная страшная сказка с печальным концом. Запах смерти. Не просто гибели одного человека, а нечто манящее и дурманящее меня. Шептала Лав, касаясь моего лица. Аромат бедствия, первый слабый ветерок идущего шторма. Я же разоблачил заговор. С жаром и обидой спорил я. Судьба должна была измениться. Я же сумел. Есть шанс победить. Так почему твои предчувствия не меняются? Они меняются, милый мой, нежно ответила ведьма. Все становятся хуже и хуже. Войди во мрак, посмотри сам. Я обернулся туда, где меня ждал мрачный ход в кромешную тьму. Черные идолы пустыми глазами будто осуждали меня за грядущую беду, за ошибки, которые я совершил и не заметил. Пахнуло гнилью, запах смерти, что источал мертвый бог Севера. Я отстранился от Лаверти, делая шаг навстречу тьме. Глава 13. Цепи судьбы. Нет тела, нет мыслей. От меня осталась лишь некая малая часть, способная только воспринимать и запоминать. Никаких выводов или попыток изменить происходящее. Эту малую часть меня тащило сквозь чужие воспоминания. Фрагмент моего сознания сопротивлялся как мог, барахтаясь и вспыхивая приступами бескрайнего ужаса. Лав воспринимала мир совершенно иначе. В ее памяти я был словно рыбацкая лодка посреди грохочущего океанского шторма. Сотни, тысячи фрагментов ведьмы были разбросаны по миру, обмениваясь ощущениями, живя своей жизнью, но подчиняясь единому центру. Отклики доходили не сразу. Представьте, что у вас рука и глаза где-то в районе Вашингтона. Однако части Лав обладали и собственным мышлением на уровне животных. Настоящая же сущность ведьмы была где-то вне всех своих тел, нежилась на волнах тепла, пока внутри ее сознания несся вихрь образов, как собранных частями, так и возникших в центральном разуме. Там царил полный хаос. С моего взгляда мыслительные процессы ведьмы более всего напоминали попытку собрать льва внутри запущенной центрифуги, куда заодно кинули десяток взбесившихся кошек и ящик фейерверков. Но все это каким-то загадочным образом работало. Разнородные образы приходили к общим знаменателям, откладывались в памяти. Я увидел свой образ, как меня воспринимала ведьма. Двуногий кусок мяса, подобно большинству людей, хлипкий, практически желе. Ткни пальцем, оставишь вмятину. Но внутри этой оболочки мерцала искра живого сознания, а вокруг тысячами цепей ко мне были прикованы чужие судьбы. Черно-красная паутина связей блестела от крови. Легионеры, мои ближайшие соратники, враги, десятки тысяч невиновных и непричастных, которых затронет война. Надо мной реяли три фантома на лбах, которых горели цифры. Призраки, облаченные огнем и железом, гении легионов. Две самые мощные цепи, на которых я висел словно кукла, держали исполинские фигуры, тела которых скрывались во мраке. Я видел лишь головы, мраморное лицо женщины со сверкающими глазами и окровавленный, ободранный череп. Они держали меня, не давая упасть во мрак, но также пытались разорвать, перетягивая словно псы любимую игрушку. Вся эта сюрреалистичная картина плыла сквозь тьму, но тьма имела оттенки. В ней скрывались цвета и чувства, двигались контуры танцующих фигур. Возможно, это как раз была та самая способность Лав инстинктивно ощущать судьбы людей. И меня бросило туда, окунуло во внешнюю тьму, где тени разыгрывали сюжеты, еще не случившегося. Так я увидел прорицание, как пьесу, где реплики перепутаны, а одна и та же сцена может быть сыграна сотней разных способов. У актеров не было лиц, тьма скрывала детали. Я воспринимал лишь отдельные свойства этих персонажей. Вот молодая женщина, плачет на руках мужчины и шепчет ему: «Прости». Я, слезы лились рекой, но она пыталась улыбаться, держась его руку. «Все теперь будет хорошо, должно быть. Обещай, что не отступишься от замысла. Можешь убить меня, но я была права». Занавес падает и сюжет меняется. Кем были те двое? Этот мужчина, я? Вопросы будут позже, а сейчас можно лишь смотреть и запоминать. Два преступления совершил он и одно чудо. Образ, говорящий эти слова, единственный имеет лицо. Сама Лав стоит над мертвым телом в центре какого-то храма. Сотни людей вокруг ведьмы. Сотни теней, шепчущих и стенающих в страхе великом. Солнце меркнет. Густой, маслянисто-зеленый ливень падает на обреченные города, на обезлюдевшие поля и расколотые горы. От земли поднимается густой, грязный туман, похожий на постапокалиптическую песчаную бурю. «Прекрасные картины рисовали нам лучи восходящего солнца», — мечтательно произносит знакомый, не почему-то неузнанный мной голос. «Они возвещали нам долгий день процветания, но закат наступил на рассвете. Фаланги и формации войск сходятся. Ревут чудовища, вспыхивают чары, но правит здесь сталь. Бесчисленные клинки, наконечники, доспехи и умбаны щитов высекают искры, царапают, терзают друг друга в отчаянных попытках добраться до вражеской плоти. Монстр!» В отчаянии кричит какой-то мужчина, ползая на коленях. «Поверьте, я ничего ей не сделал. Это было чудовище. Небо изменилось. Небеса над каменным городом менялись и будто падали вниз, где у стен кипел бой, или лучше сказать резня. Никаких порядков, манипул, фаланг, толпы людей и монстров бросались друг на друга как звери. Я очнулся, если такое понятие применимо к снам. Я стал собой, вернувшись в сырой мрачный лес, но в голове кипящим котлом бурлили новые образы. Они смешивались и путались. Мне приходилось с большим трудом удерживать их в памяти. Несколько минут я просто пытался как-то переварить откусанный ломоть информации. Все это время Лав стояла рядом, положив ладонь мне на плечо, и приговаривала: «Да, да, так много. Запомни только самое яркое. А что забудешь, неважно. Вы вечно что-то забываете, но иначе не выжили бы». «Что это было?» — пробормотал я, даже во сне ощущая головную боль. «Какие-то бесконечные смерти, катастрофы. Это будущее, это его запах», — усмехнулась ведьма. «Оттенок горького вкуса твоего и нашего будущего. Но каким оно станет на самом деле? Загадка». «Два преступления совершил он и одно чудо», — вспомнил я. «Это твои слова. А чем они? Не знаю. Это несказанные слова. Может, они прозвучат через тысячи лет. Не думаю», — горячо возразил я. «Все в тех видениях, казалось, оно рядом, связано и произойдет одно за другим». «Стратег стал пророком», — усмехнулась она, заглядывая мне в лицо. «Познал тайны прорицаний, зыбкую материю не случившихся бедствий. В чем-то она права. Просто эти видения — отличное сжиженное топливо для моей и так жарко пылающей паранойи. Надо успокоиться». Но успокоиться я не успел. «А свою смерть видел?» — ласково поинтересовалась ведьма. «Что, не заметил? Надо же», — усмехнулась она. «Некоторые люди так живут большими событиями и чужими судьбами, что забывают, кто они на самом деле. Мясное желе», — она рассмеялась, — скользнула вокруг меня как змея, изгибаясь в недоступных человеку плоскостях. Ее руки коснулись моего живота и груди. Прохладные нежные пальцы, способные выпотрошить меня за секунду. «Хорошо, что это сон. Вы мягкие, хрупкие. Тонкая кожа, рыхлая плоть. Но великие пали, а вы еще здесь. Как интересно. Я видела твою смерть. Много твоих смертей. На поле боя и в одиночестве, и даже в моих объятиях. «Ты? Нет, кажется, тебя убивала не я», — усмехнулась ведьма. «Но в таких смутных образах редко можно что-то утверждать однозначно». «Прекрасно», — улыбнулся я, чувствуя, как стягиваются ее объятия. «Как же я люблю свою новую жизнь! Как же я люблю свою!» — прошептал я, уже просыпаясь от тягостного и бесконечного сна. «Подремал часок» называется. После такого отдыха приходится снова отдыхать. Головная боль прошла только спустя минут 30 отлеживания с полным отсутствием интеллектуальной деятельности. Стало лучше. Этак я до медитации докачусь. Но в чем-то даже благодарен головной боли. Если бы не она, то меня разорвала бы на куски паранойя. Все ее видения лишь вероятности. Успокоил себя я. Вон у меня там не одна, а целая куча смертей. Напрашиваются два вывода. Либо я обрету возможность к воскрешению, чтобы меня убивали по 10 раз на дню. Приятно, но маловероятно. Либо таки двум смертям не бывать. А значит, приходы старой колдуньи лишь варианты развития событий. Однако мне не нравится общая тенденция всевозрастающего накала войн. Вон в Шадде уже чуть ли не богами друг в друга кидаются. Здесь у нас вылезли как-то пророчества бесконечные. Как бы ни оказалась права та тетя-волшебница. Ядерного оружия здесь пока нет. Но может, вместо красной кнопки где-то лежит красная магическая печать? Бахнут и начнется сталкер. Тень Колизея. Уж очень в этих видениях постоянно фигурируют какие-то масштабные катастрофы. Ладно, если слишком забуриться головой в эти тонкие материи, то можно больно удариться о стенку своей палаты в психушке или куда тут особо буйных складируют. Поэтому стоп, у меня есть текущие дела и военный поход, место, где нужны мои внимание и адекватность. Поэтому видение отложим, запомним, возьмем на заметку, но свою книгу пророчеств, назло Вилвеграм, выпускать пока не будем. Удивительно, но прямо сейчас у меня не было каких-то важных дел. Ближе к вечеру будет совещание на тему разведданных. Заканчивалось распределение трофеев. Армия готовилась к новому броску и был только один вопрос. Куда? Сразу на столицу, Кринтер, или Найтир, город, пограничный с федератами. Тоже мощная крепость и сосредоточение ресурсов. Если оставить ее в тылу, то очень вероятно, что защитники откроют ворота Геару. Тогда только либо она останется связующим звеном моей армии с империей. Помнится, Роб Старк хотел одолеть папу Ланнистера, как раз заманив его глубоко на свою территорию. Я же сам иду в пасть к врагу, и другого пути у нас нет. В ожидании совещания занимался просмотром эльфийского БДСМ. Ну то есть наблюдал за тем, как сейфы допрашивали своих горных родственников. Пленных было четверо. Идеальное гендерное равенство. Особенно интересная трансляция шла из комнаты, где Нергар занималась относительно молодой пленницей. Из одежды на ней были широкие длинные штаны и полоска белой ткани, во много оборотов обмотанная вокруг груди. Возникало некоторое желание подсказать Нергар от этой детали гардероба жертву избавить. Однако едва ли это хороший способ произвести впечатление на союзников. Буду надеяться, что сама догадается. Пленница была выше Нергар, пожалуй, на полторы головы, но ее привязали к стулу, особое внимание уделив рукам. Там чуть ли не каждый палец отдельно замотали. Думаю, сейфы так поступили не из особой любви к технике узлов шибари. Если вспомнить воспитательницу Арины, то именно пальцами она какие-то особые жесты делала, когда заклинала. «Почувствую толику магии, отрежу тебе пальцы», — сладким голоском пообещала Нергар, подтверждая мою теорию. «А ты можешь ее чувствовать?» Без насмешки, но с явной издевкой ответила пленница, движением головы убирая с лица золотистую прядь. «Даже и не знаю», — усмехнулась Нергар, подходя ближе к жертве. Сейфка сняла одну из перчаток, так что можно было наблюдать отсутствие первых фаланг на мизинце и среднем пальцах. Однако оставшихся хватило, чтобы сплестись в сложный жест. Синяя вспышка. Нергар ткнула жертву вниз живота, так чтобы та несколько раз дернулась. «Кажется, еще что-то помню», — с удовлетворением заявила всадница. «А ты хорошо владеешь телом, даже не обмочилась, хотя все еще впереди. Что еще помнишь?» — тяжело дыша повторила пленница. «А что помнят твои дети? Вы забыли традиции пути, все, что у вас осталось, луки, лошади и люди. Ты права, милая», — вздохнула Нергар. «Все же она была очень стара, несмотря на внешность вечного подростка». Можно заметить на ней отпечаток долгих столетий жизни. Слишком медленные, ленивые движения, сонный взгляд и странные подергивания иссеченных шрамами губ. «Ты права, мы почти все забыли», — прошептала она, наклоняясь к пленнице. потому что бессмысленные традиции пути не спасли нас, а луки спасли, и лошади, и люди. Усмехнулась Нергар, и было странно видеть на юном лице древнюю злобу и обиду. Оказалось, что много вооруженных людей на лошадях работают лучше всяких старых традиций, и мы придумали новые. И я, она снова выпрямилась, обращая взгляд наверх. Даже возникла идея, а не чувствует ли она мое присутствие? Вряд ли, просто ностальгия. Я помню, как падали города тех, кто жег наши. Я помню, как страх обращался гневом и местью. Думаю, это причина, отчего живу так долго. Много хороших воспоминаний. Однажды ты умрешь, отдышавшись, произнесла пленница. И что останется? Дети смешались с людьми. Вас даже меньше, чем нас, если не считать полукровок. Сколько же в тебе гордости, девочка, даже с неким сочувствием произнесла Нергар, положив свою обкромсанную ладошку на шею пленницы. Не меньше, чем глупости. Думаешь, что в горах твой народ стоит крепко? Магия, знание местности. Это до тех пор, пока великая сила не захочет вашего падения. Империя, чародеи, племена Востока или сейфы. Ой, какой взгляд. Это мне уже нравится. Усмехнулась Нергар, потрепав девушку по щеке, а та смотрела волком. Наконец сквозь пути традиций пробились эмоции. Так вот, я видела тысячи всадников степи. Если к вам придет хоть треть, то не спасут вас ни горы, ни магия. Боги людей наделили их лишь двумя великими дарами, стратегами и героями. Но этого хватает. Я знаю десятки царей, вожаков, сейфакин, которых не берут колдовские огонь и молния. Что если они придут в ваши горы, ведя армию? Они тебе подчинятся? Кто ты для них? Увядающая бесплодная слива посреди сорной травы. Сад ваш заброшенный, оставлен богами. Нергар рассмеялась, снова ударив пленницу током, на этот раз дольше. Может, увядающая бесплодная слива — это какой-то эвфемизм старой женщины легкого поведения? Я не могу приказать, но спою песнь о великих сокровищах и ратных подвигах, что ждут их за горами. Спою в нужное время и нужным людям. Ты не представляешь, как часто легкий ветерок в степи становится бурей для вас. А может, мне и не придется петь. Тот стратег, кажется, крепко на вас обижен. Если он победит, то куда пойдет дальше? Ты так и не поняла, девочка. Ваша настоящая защита — это не горы, даже не магия, а северяне. Оборванные дикари, что раз за разом отбивали натиск империи. Они умирали, тысячами ложась под железную поступь легионов, чтобы вы спокойно могли ощущать свою верность традициям. Но времена меняются. Даже если империя более не продвинется на север, то здесь появится своя, не такая мощная, но вас сковырнуть сил хватит. И ваши старейшины это понимают. Давно поняли, хотя таким, как ты, не рассказали. Твои слова всего лишь ложь. Ложь, будто удивилась Нергар, присев пленнице на колени, так что лица их оказались довольно близко. Так скажи, зачем вы посылаете своих воинов помогать Геару? Почему дочь этого вождя воспитывала женщина твоего племени? Это часть пророчества, это часть политики, тайной, скрытой, той, что не может оказаться на виду у простых людей и у простых вилвегров. Мы следили за этим несколько сотен лет. Ваши старейшины действовали аккуратно, тонко и изощренно. Моя похвала их терпению. А вот тут рассказ становится довольно интересным. Значит, таки вся эта сейфская гоп-компания не просто так грабить сюда прибыла, ну точнее Рингайка прибыли грабить. А вот у эльфов свои какие-то разборки расово-идеологического характера. В таких тайных делах, шептала Нергар пленнице в ухо, положив голову ей на плечо, идут в ход самые темные и грязные трюки. Знаешь, легенду о младенцах, которых забирают эльфы и подменяют своими. Это просто страхи людей. Глупые сказки о тех, кто не похож на них. Когда-то глупые сказки, но их сделали правдой. Едва ли вы, конечно, воровали младенцев, но среди жен влиятельных людей встречаются бесплодные. Уж не знаю как, но ваша кровь попала в знать северян. Вождь Геар был женат трижды, трижды вдовец. Как-то не задерживаются женщины в его доме, но детей успевают оставить. Пятеро, двое мальчишек и три девочки, а последняя ваша надежда, часть пророчества, будущая великая королева и героиня. Такой ваши старейшины ее хотят выдрессировать. Столько лет вы презирали нас за смешение с людьми, а теперь сами уповаете на это. Позор, ты лжешь. Какой смысл? Какая разница между обычным ребенком и полукровкой? Мы хотели показать ей, что северяне могут найти в нас союзника. Вы не понимаете людей и не доверяете им. Но полукровка может выглядеть почти человеком и научиться путям. Ваши боги, что живут в древних камнях, тут она перешла на такой шепот, что я едва мог слышать, только отдельные слова. «Изменить власть, внутри, это невозможно», — воскликнула эльфийка, пытаясь отстраниться от Сивки. В итоге она слишком сильно дернулась, упав вместе со стулом. Нергар успела вовремя вскочить, оказалась на ногах, снова оскалив иссеченные губки. «Такие, как ты, раздражают меня до самых глубоких вен», — ледяным тоном заявила всадница. «Аж во рту становится горько. Слепые фанатики, которых растят в тайных селениях, не видящие мира за пределами слов наставников. И вы еще смеетесь над людьми, а ты все расскажешь, потому что иначе я вырежу из тебя сухожилия, а может просто скормлю красивые пальчики своему коню, затем тебя отправят в империю. Клетка, цепи и постоянный надзор слуг, которые не дадут тебе прервать свои мучения. Ты окажешься в постели богача или у специальных людей, что разводя редких созданий. Может, они даже найдут тебе полукровку для случки. Ты спрашивала, кем будут мои дети. Твои станут рабами, если будешь упрямиться. А теперь я стану пытать тебя, не чтобы узнать секреты. Думаю, шантажа достаточно, а лишь для собственного удовольствия. Но обещаю, ласково добавила Сивка, что тут же прекращу, если ты станешь умолять о пощаде вопреки своей гордыне. В каком же веселом и добром мире я оказался. Прям не перестаю удивляться да радоваться, что ни день, приятное открытие. Одни эльфы мутят какой-то многоходовочный заговор по захвату власти на севере, другие играются в монгольскую масонскую лажу. Кайф, а тем временем Сивка снова использовала на пленнице табельный электрошокер, теперь уже держала дольше и касалась ниже. Ну вот, с нескрываемым садизмом произнесла Нергар, я же говорила, что ты не сможешь держаться вечно. На штанах пленницы образовалось темное, мокрое пятно. Не хочешь поговорить? Нет, ладно, тогда попрошу брата захватить плетку, или может отдать тебя всадникам, они не будут нежны как мужи твоего народа, но качество мы возместим количеством. Не, не, не, что ваш БДСМ стал для меня слишком СМ, могла бы ее просто отшлепать, а тут сразу тяжелая артиллерия. Ну хоть стоп-слово есть, надеюсь, что Нергар по старости лет его не забудет. Однако все становятся чудесатее и чудесатее. Интерес Вилвегра в корене теперь понятен. Не одним лишь пророчество он объясним. Младшая дочь Геара их проект. Креатура, как модно говорить у политологов. Совещание же началось с не самых хороших новостей. Некоторые племена уже добрались к Рактерна, заявил Клистус. И эта информация устарела, пока шла сюда. Они все же добрались, задумчиво произнес я. Это дикари, напомнил Центурион Дацинис. Чем их больше в одном месте, тем сложнее для них логистика. Через лесной край орда Белквергаста пробиралась, разделившись на племена. Сейчас они снова собираются в единый кулак. Кулак — это слишком грозно звучит, усмехнулся Поций. В единую толпу. Есть какая-то информация о численности? Без особой надежды спросил я. Много, великая сила, орда, куча мяса, перечислил доступные описания Поций. Понятно, что и сами варвары себя не считали, но хоть примерно. Если мы выходим сейчас, то можем добраться до Кринтерна быстрее Белквергаста. Скорее всего, неуверенно ответил Дацинис. Если нас не задержат надолго, однако Кринторн – мощная крепость. Если осада затянется, то подкрепление врага может оказаться фатальным. Нам придется растянуть силы для блокировки города. Осадный парк же у нас не самый лучший. Я думаю, что со стратегом надо говорить честно, возразил Поций. Осадный у нас парк – говно. Теперь есть какая-то полевая артиллерия, но брать город придется опираться на всяких подозрительных союзников. Так обтекаемо он назвал те увейко. Сначала нужно дойти, подытожил я. Едва ли кринтеры все это время будут сидеть и тихо ждать нас. Племена, живущие севернее Либаны, сегодня выразили свою покорность, объявил Дацинис. Прислали дары, провизию, шпионов, с усмешкой добавил Поций. Даже заложников, продолжал Дацинис. Просит лишь о том, чтобы их не изгоняли. Впрочем, неудивительно, из Кринтерна помощь им прислать не успеют. Мы ближе. Вот значит как, вздохнул я. Когда мы сможем выступить, хорошо бы дать войскам еще день отдыха, предложил Дацинис. То есть послезавтра, уточнил я. Отлично, на этом и порешили. Наступила пора паковать чемоданы. Запасы провизии в Либане были велики. Все забрать не выйдет, ведь нам досталась не только провизия гарнизона, но и кладовые множества знатных семей. Придется оставить здесь заметную часть добра. Очень не хочется, чтобы эти ресурсы попали в руки Гера. Либо она станет моим единственным тылом и экстренным запасом провизии. Поэтому нужно будет уделить особое внимание удержанию этой крепости. Поцей тебя рекомендовал. Обратился я к довольно бледному для имперца человеку не очень понятного возраста. Броню легионеров и знаки отличия он не носил. Довольствовался трофейной кольчужной безрукавкой. Сколько ты прослужил? Военный опыт? 3 года. Я не ветеран, а военный опыт? Тот же, что у вас, стратег. До формирования 21-го служил здесь же на Лимисе Укара, но войны тогда стихли. Звали его Таркус Дарин, бывший легионер, декан Кантуберния из первой когорты, получивший травму колена в лагерной битве с кренатарами. В твоем распоряжении будут гераты, около 700 их ауксилий, которых мы вооружили чем смогли. Могу выделить 2 турмы кавалерии для контроля окрестностей, разведки и фуражировки. Останется пара десятков легионеров, для советов и чтобы помочь с освоением скорпионов. Их у вас 12. Кроме того, я вздохнул, ощущая некую неловкость. В армии врага могут быть вилвигры, владеющие магией. Удалось за хорошие обещания уговорить нескольких сейфов, имеющих подавление. Они не венаторы, но хоть что-то. Останется и 2 специалистов по магии. Так я обозначил адептов хрустальной гробницы. Они знают, что делать. В случае осады не могу обещать немедленную деблокаду, но вышлю все возможные подкрепления. Это серьезная сила. С некоторым сомнением произнес Таркус. Может оставить и Центуриона? У меня не такой большой опыт командования. Во время первой битвы у меня вообще его не было. Честно признался я. Пара стычек не в счет. Главное это лояльность. А Поцей рекомендовал бывшего декана как раз за нее. Мне нужен человек, который не испугается, если что, 70-тысячной армии за стенами не самой мощной деревянной крепости, и примет бой. Последний, разумеется. Однако есть надежда, что Георни ударит по Либоне всей силой сразу и мы успеем выкачать ресурсы. Тогда гарнизон можно будет вывести, а крепость сжечь. Общий план пока элементарен. Разобраться с кринтерами и дикарями до подхода основных сил Гера. Это честь, важно заявил Таркус, заставляя меня ощущать вину. Честь? Честь умереть за исполнение одного из пунктов плана, что я сочинил. Погибнуть, защищая скелет мертвого города, который мы лишили всех жителей. Кучу бревен, складов и помойных ям. Если победишь, ну это я громко сказанул. Если устоите до срока, то отдам тебе этот город или что-то эквивалентное. Несколько секунд бывший легионер смотрел на меня, будто сомневаясь в услышанном. Это слишком, согласен, слишком мало. Жизнь у каждого одна и она бесценна. А тут ее ставят на весы вместе с кучей деревяшек. Однако гуманизм тут еще не очень популярен, так что Таркус ценности своей жизни не понимал. Сначала это город еще отстоять надо. Пресек я лишние восторги. Я справлюсь, с жаром заявил Таркус. Справлюсь, клянусь Тиусом. Не слишком ли я переборщил с наградой, как бы ему крышу не сорвало. Однако так будет правильнее. Если уж ему суждено умереть, то пусть умирает за свои мечты, а не мои планы. Пролетели предпоследняя ночь в городе и последний день перед походом. Вилвеграми правит старейшины. Передавала мне полученную информацию Нергар. Большая часть им слепо передана. Живые инструменты, которые не знают ни общего замысла, ни сил своего племени. Многие поселения скрыты даже друг от друга. Это чтобы в случае захвата одного враги не вышли на остальные? Да. А еще чтобы было легче обманывать своих. Мудрость и подлость пьют из одного источника. Сейчас старейшины собирают воинов с разных селений. Вилвигры сделают свою ставку на Гера, или точнее на его дочь. Улыбнулся я. Вы знаете? С хитрой улыбкой спросила Сывка. Общался с ней немного. Она целиком и полностью под влиянием вилвегров. Все сложнее, царь. Я пока не уверена, но как образ прояснится, расскажу вам, что знаю. Ладно, пока не буду давить на нее. Может, сама все расскажет. Если поймет, что я подслушивал, станет осторожнее. Этого нам не надо. В итоге я мило пообщался с Нергар и ее братом, но ценной информации они не выпытали. Эльфы гор собирают войска, но какие силы они могут выставить? Загадка. Оставалось насладиться последней ночью в кровати. Я лежал, пытаясь расслабиться. Затем вышел в стратегию, желая посмотреть, не собирается ли Луна таки заключить со мной сделку. Не сегодня. Сегодня она была занята иным удовольствием. Ее комната напоминала сценку из фэнтези-хоррора. Ведьма, избавившись от одежды, сидела за столом, на котором лежало тело одного из пленных эльфов. Не пережил допроса, или что-то не то сказал сейфом, а Луна трапезничала. Уже не как в подземелье Гертерна, а культурно. Сняла одежду, чтобы не замараться, а все в комнате было заляпано кровью. Взяла нож, пилу и даже двузубую вилку. Была и зелень к мясу, и вино, которое наливала в серебряный кубок бледная как мел и беззвучно плачущая служанка. Когда тарелка пустела, луна поднималась и склонялась над бледным телом, орудовала ножом, пилой, а также рвала плоть голыми руками, при этом грудью елозя по столешнице. Чужая кровь блестела на угольно-черных сосках. Ела ведьма с выражением крайнего блаженства на физиономии, чуть ли не урча, пока жевала острыми зубами сырое мясо. И вот с этим вот я, вроде как, собираюсь трахаться. Прекрасный у меня вкус, нечего добавить. Легионеры по большей части спали, сейфы по большей части пили, а в лесу за пределами города творилось черное колдовство. Гробничники за счет заготовок и ритуала смогли призвать пятерых демонов. Трое из них носили гордое наименование «Яростный Костолом». Гротескные существа с длинными лошадиными мордами, обезьяньими лапами и мощным загривком. Один назывался «Яростный Крушитель», фактически аналог моего бывшего демона, но чуть слабее. Бывший демон звучит очень специфично, и последний именовался «Лепящий Плоть». Очень, очень сильно слабая версия владыки, который пробовал на прочность мою охрану. Итого трое ловких и быстрых бойцов ближнего боя. Один умел неплохо так вложить сил в один удар, и последний мог поднимать и контролировать много умертвий. Скрипя сердце, я решил двоих демонов оставить в Либоне. Думаю, крушителя и одного Костолома. Первый сможет, например, какую-нибудь тяжесть далеко кинуть. Второй потягаться в ловкости с эльфами. Также гарнизону останется ящик с 200 костяных игл. Каждая – заготовка на умертвие. Я последую предостережению Доктания и не стану использовать мертвецов на полях сражений. Но осада – другое дело. Когда врагов в 1000 раз больше, то можно и зрелище неупокоенных потерпеть. Особенно если они будут сделаны из павших недругов, и недругов не павших станут рвать на части. Я вышел из стратегии. Касс села рядом. Вот уж не помню, я ей приказал или нет. Завтра начинается путь к Кринтерну. Чужая земля. Плохие дороги и чертов лес, армия растянется, еще и эти сдающиеся племена, нет бы просто сбежать, все это пахнет западней, будет битва, поинтересовалась она, обязательно будет, весь север в труху, но потом, я притянул девушку к себе для поцелуя, каждый как мог наслаждался последними часами перед грядущими сражениями, тысячи незримых, видных лишь лавертей цепей тянулись от меня к солдатам, врагам и невинным, чья кровь скоро прольется. Судьбы наши были скованы воедино. Я плыл сквозь тьму на руках богов, воины и гении легионов шли следом. Глава 14. Сила духа, слабость плоти. Древняя пословица гласит, что утро добрыми не бывает. Я бы вольно перефразировал цитату Черчилля о демократии, выведя такую формулу. Утро – худшая часть дня, если не считать все остальные. Особенно, когда вы в походе с друзьями. Вечером уже устанете, днем жарко, а утром самое то. В теле еще бурлят нерастраченные силы, в полном порядке аппетит, и кажется, что горы можно свернуть. Я как раз был в походе, можно даже сказать с друзьями. Всех лично не знаю, но судя по показателям морали, они ко мне относятся достаточно хорошо. Пока. И расклад моих друзей относительно глобальной карты севера был таким. Войско в походе. 21 легион. 1 ударная когорта комитат. 2 когорта комитат. 3 когорта лимитан. 1 когорта копейщиков комитат. 1 когорта копейщики лимитан. 1 когорта превентеров. 3 когорта велитов лимитан. 1 турма промотов лимитан. 4 турма новобранцев промотов лимитан. 5 турма новобранцев конных копейщиков. 1 центурия эксплораторов. 35 скорпионов с расчетами, 3 анагров с расчетами, 7 баллист в разобранном виде с расчетами, 23 легион, 1 ветеранская когорта комитат, 1 когорта копейщиков лимитан, 2 когорта новобранцев лимитан, 4 когорта новобранцев велитов лимитан, 1 бандитствующая когорта велитов лимитан, 24 легион, 1 ветеранская когорта комитат, 4 когорта новобранцев лимитан, 4 когорта новобранцев велитов лимитан, 26 скорпионов с расчетами, вне легионов, 14 сейфакин, 151 сейфские копейщики, 244 сейфские всадники-загонщики, 330 сейфские конные застрельщики, 227 конные налетчики венелов, 1 гигант, 2 исполина, около 30 единиц нечисти среднего размера, не поддающиеся подсчету количества нечисти меньше, 1 магистр хрустальной гробницы, 10 адептов, 2 демона, гарнизон Либаны, 20 легионеров 1 когорты 21 легиона, 1 когорта федератов, Гераты, чуть больше 700. 2 турма новобранцев Промотов Лимитан, 23 легион. 12 скорпионов на стенах и башнях. 10 сейфские всадники-загонщики. 28 сейфские конные застрельщики. 2 адепта. 2 демона. 200 заготовок для создания умертвий. Оставив Либану позади, имперская армия двигалась на север к Кринтерну. Решительное наступление. Точные силы кринтеров и союзников прикинуть очень сложно. Центурионы считают, что они могут собрать для генерального сражения где-то до 30 тысяч, но общий их военный потенциал намного больше. Отдельные дружины, отряды и ополчения начнут собираться по всем землям. В единую силу едва ли сольются. Не тот уровень логистики, но проблем создать могут. С высоты взора стратега я видел, как удаляется город, а мои войска растягиваются вдоль лесной дороги. Местность не самая благоприятная. Были тут и селения, и поля, и луга для выпаса скота, но между ними пространство занимали рощи, болота и буреломы. Север пока еще оставался диким краем. Даже та его часть, что граничила с империей. Разве что земли вокруг Бьертерна густо заселены. Экономическая ситуация у Кринтер была печальнее. Не лесной край, где по слухам можно пройти месяц и не встретить даже следов человека, но чем дальше мы отходили от Либаны, тем реже попадалось что-то крупнее деревень. После Либаны окрестные племена наперебой клянутся нам в покорности, объявил мне Поций. Неужели мы их так напугали? Укрепленный город пал за день, раздавленный и опустошен. На несколько мгновений я представил наилучший расклад событий. Как мы легко и без сопротивления доходим до Кринтерна, лупим по частям деморализованные силы врага, приводим к покорности, а дальше можно заняться Геаром. Было бы здорово. Красивая, бескровная победа с триумфальным шествием и показательным милосердием. Ну давай так сделаем, а? Мысленно обратился я к вождям Кринтер. Первый день похода обошелся без проблем. Армия подошла к небольшой речке, болотистые берега которой быстро превратились в грязное месиво под ногами тысяч солдат. Мост разобрали, доложил мне Клистус. Сваи под водой остались, их пытались рубить, но видно терпения не хватило. Переправу сделаем за несколько часов. Еще до возведения моста на ту сторону перебрались конные отряды и несколько десятков эксплораторов. Я наблюдал за ними в режиме стратегии. Искал с помощью разведки места потенциальных засад. Значит, местные выказывают полную покорность, но мост кто-то сломал. Они сами или какие-то агенты верховного вождя. Кстати, о верховном вожде. Звали его Ланик. Славился он упрямством и неуживчивым характером. Именно Ланик пошел на сотрудничество с Белквергостом и племенами Дальнего Севера. Во многом он был полной противоположностью Геару. Вождь федератов с удовольствием перенимал у империи все, в чем видел выгоду. Ланик же любое такое проникновение культур считал уступкой вечному врагу. При нем был родич по имени Аргет, стратег. Известно, что его в детстве отправили в империю как заложника. Тогда же у него появился дар, но он утаил способности, зная, что иначе его никто на родину уже не отпустит. Именно с ним я бодался тогда у лагеря. Думаю, то была не последняя наша встреча. После переправы решено было готовить вечерний лагерь, а точнее три. Местность не позволяла все легионы разместить в одном. Пришлось много думать. Раз за разом я представлял, как происходит ночная атака, и как мне тогда придется перебрасывать силы между лагерями. Однако ночь прошла спокойно. На следующее утро я немного потренировался, чтобы размяться перед очередным днем в седле. Вчера прошли около 23 километров. Сегодня хорошо бы сделать 25-30, если дорога и местность позволит. Удалось 27. Довести до 30 помешал один узкий участок, где дорога огибала болотистый овраг. Снова возведение временных укреплений, установка палаток и готовка ужина и сон. Набраться сил, чтобы завтра повторить все еще раз. Даже сейчас, спустя многие месяцы здесь, удивляли терпение и сила духа этих людей. Мне тоже временами приходилось несладко. Раны, удары током, бесконечные походы, тот чудный вояж из Гертерна, где я сначала промерз до костей, а затем ободрал ноги в мясо. Весело. Но после испытаний меня, как правило, ждали квалифицированный мед, помощь, отдых и женское тепло. На что же могли надеяться мои солдаты в случае тяжелой болезни? Их переводили на лечение в обоз. Это если они уже не могли идти, а если могли, то шли. Что-то из вещей у них забирали товарищи, что-то перекладывали на вьючных животных, но больные продолжали идти вперед. Бледнее и обливаясь потом, они шагали те же 20-30 километров, что и остальные. шли, чтобы воплотить в жизнь мой план. И когда вечером шествовал мимо солдатских костров, часто слыша приветствия, если меня узнавали, я не мог избавиться от навязчивого ощущения долга перед всеми этими людьми. Удивительно. Они считали меня посланником богов, ставили мои желания и амбиции выше человеческих жизней. Я же считал себя просто человеком, с которым очень странно обошлась удача. Мне страшно не повезло оказаться в той еще заднице, но при этом ужасно везло в ней выживать и как-то пытаться выбраться. Апокалипсис. Мир трещит по швам, как утверждает Лав. Для меня и моей армии после конца света может даже ничего особенно не измениться. Мы просто продолжим свой поход сквозь враждебный мир. Особенно хуже не станет. Особенно хуже уже некуда. Зарекался ведь делать такие выводы. И жизнь в очередной раз доказала мне, что может быть даже очень хуже. Все случилось на шестой день похода. Полдня провел в седле, чувствуя, как жара плавит меня заживо, словно огонь демона. Но я терпел. Усталость, тошноту, головную боль. Терпел, думая о тех людях рядом, которым на привале придется готовить себе еду, возводить укрепления и стоять в дозорах. Я то отдохну, вот заползу с палящего солнца в теники. Падение было неожиданным для меня самого. Вроде хотел чуть изменить позу, а обнаружил, что валюсь с коня, а в теле нет совершенно никаких сил, чтобы удержаться. Тут же подлетела охрана. Я вышел в стратегию, пресекая попытки некоторых центурионов остановить марш. Подумаешь, стратег приболел. Главное, чтобы не яд. Меня силами кассы нескольких легионеров первой когорты отволокли в обоз. Там чьи-то руки сняли шлем. Солнечный свет ужасно слепил глаза. Я ощутил на лбу холодную ладонь. «Жар», — произнес голос уже знакомого лекаря. «Вы меня слышите, господин?» «Да», — ответил я через стратегию. «Снимите с него доспехи», — обратился он к охране. Повозку трясло, и каждое движение отдавалось головной болью. Холодные руки на моей шее, на плечах, а мускулы будто свело. Черт, неужели яд? Но когда и каким образом меня отравили? Стратег, постарайтесь вспомнить, не унимался лекарь. Вас кусали насекомые последние недели? Мошка, но редко. Постоянно ношу броню, не мошка. Я говорю клещах. Были б силы, то заорал бы матом. Клещи, мать их, забыл я о них совершенно. Сразу представилось лицо Луны с издевательской усмешкой. Что, насиделся в лесу, могла бы спросить она. Если я двину кони от энцефалита, то это будет какая-то мегаирония судьбы. От ассасинов отбился, демона древнего прогнал, а про мелкое паукообразное забыл. И помер стратег. Круче разве что вишневой косточкой подавиться. Вскоре прибыл Теуви. Поговорил о чем-то с лекарем, затем сам осмотрел меня. Я за это время окончательно разложился на плесени липовый мед. Плохо понимал, что вообще происходит. Апогеем моей лихорадки стал момент, когда через стратегию обратился к центурионам и заявил, что на время моей болезни командование на себя возьмет Геноций Сен. А затем я проснулся. Ночь, прохлада и никакой тряски. Прекрасно. На фоне ночного неба маячит какая-то статуя. А, это же Теуви. Нефритовая маска в полумраке казалась почти черной. «Вам нужно поесть, господин», — увещевал колдун. «Пусть голода нет, но все пойдет на пользу. Мое искусство поспособствует этому». Я попытался выйти в стратегию, и это далось очень нелегко. Картинка плыла, а голову пронзила острая боль. Великое пламя. Похоже, что колдун использовал свои силы для лечения, и во мне сейчас полно магии. Великое пламя конфликтует с даром стратега. Очень и очень не вовремя. В меня влили какое-то количество бульона, которым я чуть не подавился. «Сейчас вы снова уснете», — объявил Теуви. «Недуг опасен, но правильное лечение почти гарантирует выздоровление. Сон избавит вас от страдания и укрепит силы. Тело медленно исцеляется». «Медленно». Вот ключевое слово. «Отвратительное, как черная плесень на свежем хлебе». «Подожди», — с трудом произнес я. «Сперва позови. Нужен поцей. Что с армией? Вам нужно беречь себя. Не только себя. Мне дохрена кого нужно беречь, а не валяться бессознательной тушей. Позовите», — настойчиво повторил я, тяжело дыша. «Как будет угодно, но вы поступаете сомнительно», — заявил колдун. «Владыка направил меня беречь вашу жизнь, которая много ценнее всей этой армии». «Но примас центуриона таки позвали». «Докладывайте», — произнес я, понимая, что не могу сконцентрировать взгляд. «Да все идет своим чередом», — спокойно ответил Поций. «Сегодня одолели 30, завтра столько же, если боги позволят. Все в армии спокойно, только стратег что-то нездоров. Слышали об этом?» «Да», — сил на усмешку не хватило. Как думаешь, он выкарабкается? Конечно, ему сильнее доставалось. Копья, стрелы, магия, все выдержал. Он, говорят, довольно живучий гад. Хорошо, если так, я как мог выспросил ситуацию в подробностях. Столкновений пока не было. Многие северяне, оказавшиеся на пути легионов, бегут, бросая поселения. Иные пытаются откупиться, надеясь задобрить завоевателей. Но кто-то исправно диверсионничал по мелочи. Где мост сгорит, где колодец гнилем закидают. Ерунда вроде. Местные божились, что это проделки лазутчиков вождя, которые приехали издалека. «Я им не верю», — заявил Поций. «Они из кожи вон лезут, лишь бы нам подлезать, это ясно. Но где их воины? Предай они Ланига всерьез и к нам бы повалила местная знать, желая доказать свою преданность, а заодно пограбить бывших хозяев. Так когда-то появились первые федераты. Мы приходим в деревни, где мало оружия и мужчин. Слышим одни и те же слова про покорность империи. Но все чушь, согласен. Каждый вечер и утро надо обсуждать. Если что, пусть колдун меня будет. Разведка должна работать. Без меня донесения будут приходить с опозданием. Учти это. Мы договорили, и я снова отправился во тьму небытия. Чужие сны не срабатывали из-за накачки меня силой великого пламени. Похоже, что Теуви использовал какую-то форму магического наркоза. Даже видения не посещали меня. Остался я без полетов в корене и милых бесед слав. Лишь тьма да редкие моменты пробуждения для заслушивания докладов. На Северном фронте без перемен. Так продолжалось трое суток. Потом утром Поций сообщил мне, что несколько всадников и группа из 10 эксплораторов пропали. Надо остановиться. Вздохнул я, пытаясь выдернуть сознание из колдовского полусна. Что за местность впереди? Самое поганое. С открытых равнин мы идем к болотистому лесу. Вот оно что. Похоже, нам сейчас будут организовывать Тевтобург. Ожидаемо. Общая картина постепенно вырисовывалась из тьмы неведения. Северяне не оказывают сопротивления, сосредотачивая войска и пытаясь нас замедлить. Заодно всячески убеждают в покорности. Это чтобы мы не жгли деревни, возможно. Или чтобы усыпить бдительность, и Тевтобург сработал мощнее. Скорее второе. Что будет дальше? Нас ждет засада в лесу на узком участке дороги. Пересеченная местность, растянутые силы, нет возможности сформировать строй. Полный набор радостей. Теуви, надо выводить из меня магию. Ваше тело еще не исцелилось. Шелестящий голос чародея был лишен интонаций, но он стал говорить громче, чтобы подчеркнуть важность момента. Это опасно. Это приказ. Как можно тверже ответил я. Мне лучше. Преданность к делу, благородная добродетель, ответил Теуви. Пока что моя осторожность уступит вашему порыву. Вскоре к вам вернется дар, но мне придется остаться рядом, наблюдая за вашим состоянием. Да, да, вздохнул я, пытаясь сконцентрировать взгляд на стоящий неподалеку касс. Выводи из меня магию.